Цепи дьявола. Ниже мы печатаем одну из проповедей Иоанна Марка, воспроизведение с магнитофонной записи. / ищите Господа. Когда можно найти Его? Призывайте Его, когда Он близко. Исаия 55:6. Что, в сущности, мешает человеку искать и найти Господа? Всевозможные препятствия, которые воздвигает дьявол. Страшные крепкие цепи дьявола, и человеческими силами их не разорвать. Человека сковывают многие духовные цепи. От мысли человека зависит его чувство и воля. Когда человек приходит к Богу с превратным мышлением, Бог не может принять его. В этом часто кроется причина, почему многие люди молятся, плачут, постятся и при всем этом не спасаются. Перед своим обращением я в течение 15 дней молился, но не мог спастись, потому что молился неправильно. Моей молитвой были слова: «Прости, Господи, больше не буду грешить». Я обещал Богу не грешить, но грешил еще больше. И только позже, когда я убедился, что сам себя я не могу спасти, меня охватило отчаяние. Я начал вопиять к Богу о помиловании. Я сказал Богу: «Господи, не только прости, но очисти, избави меня от власти сатаны». И Бог меня избавил. Когда мы просим так, как надо просить, Бог никогда нам не откажет в просимом. Но при неправильном понимании не будет ни ответа на молитву, ни спасения. Превратное мышление – излюбленная цепь дьявола. В цепях мышления сатана удерживает огромные толпы вольнодумцев. Но для людей религиозных у дьявола есть другие цепи. Религиозному человеку сатана внушает, что он может спастись, идя своим путем, что идти путем Божьим для желающего спастись не обязательно. В деле спасения можно свободно обойтись и без покаяния. Когда же вопрос покаяния ясен для человека, тогда дьявол внушает ему другую мысль. Он говорит: «Сегодня ты не можешь покаяться. Для твоего покаяния еще не пришло время». Как часто мы слышим заявление: «Я очень люблю слушать проповеди. Всему верю, принимаю, не каюсь же только потому, что еще не пришло время». Странно, что люди, желающие каяться, ожидают каких-то особенных настроений и вдохновений для покаяния, когда Бог ожидает от нас только сознания нашей греховности и решительного желания освободиться от греха. Богу нужны не наши слезы, а перемена сердца, характера, жизни. Бог любит горячее чувство, но лишь когда оно естественно. Господь нигде не говорит о том, чтобы наша молитва непременно была приправлена слезами. Молиться надо прежде всего с верою. Если мне дарит что-то, я могу получить подарок и со слезами, и без слез, и даже иногда с улыбкой. Есть радость слезная, с волнением, но в вопросе нашего покаяния она не обязательна. Главное — это сознание нашей вины перед Богом и вера. «Веруй», — повелевает нам Слово Божие. Но ты можешь глубоко скорбеть и не плакать, а поэтому если ты молишься без слез, не думай, что твоя молитва плоха, холодна, греховна. Есть известная аналогия между нашими чувствами и погодой. В жаркую погоду человек потеет, при холоде потеплее одевается. Облака закрывают небо, но за облаками — солнце. Дожди и бури, облака и туманы — не вечны. Жизнь людей идет, не останавливаясь, несмотря на зной и непогоду. Человек не говорит: «Сегодня дождь, поэтому я не пойду на работу». Духовная жизнь также не должна зависеть от наших чувств и настроений. Я часто сам погрешал в этом отношении. Иногда я читал по 5 глав Библии ежедневно, а иногда не читал ничего, оправдываясь тем, что у меня нет настроения. Я ждал, когда придет желание, но желание не приходило, и я духовно охладевал. Позже я стал руководствоваться пословицей: «Аппетит приходит во время еды». Я применил эту пословицу к духовной жизни. Нет желания читать Библию, но я читаю. Чистое словесное молоко нужно пить ежедневно, чтобы возрастать. Если не можешь читать, размышляя над тем, что когда-то читал и знаешь наизусть. Так я поступал, будучи в тюрьме и в ссылке. Мне непонятны упорствующие люди, и как жалко мне умирающих без покаяния. У невозрожденных при встречах обычные фразы. Как живете? Хорошо. Но как можно жить хорошо без покаяния, не примирившись с Богом? Для меня это непонятно. Как может хорошо жить несчастный, погибающий, неизлечимо больной? И вот человек все знает, слышал, верит, но медлит, ожидая прилива какого-то особенного чувства. Напрасное ожидание. Христос не говорит: «Плачьте». Он говорит: «Просите». Просите с верою, независимо от температуры вашего сердца. Вы говорите: «Время не пришло». Но когда же оно придет? Вы отвечаете: «Не знаю, знает Бог». Ну а если бы услышали от Него лично этот призыв: «Покайся», покаялись бы? Конечно, покаялся бы. Как же можно ослушаться Христа? Но ведь к тому, о чем Он мог бы сказать лично, Христос призывает через Свое Слово. Что же вы медлите? Почему не каетесь сейчас? Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Сегодня Дух Святой говорит: вот теперь. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Знаете ли вы, что Бога не всегда можно найти? Знаете ли вы, что есть время, когда нельзя спастись? Зимой не сеют, не сажают деревьев. Для этого есть лето Господнее, благоприятное. Лето — это жизнь человеческая. После смерти нет спасения, и никакие панихиды не помогут. Слепой Вартимей кричал громко. Он знал, что для него настало время благоприятное, возможность, которая уже никогда не повторится. Закхей, влезь на смоковницу. Есть минуты, которые дороже тысячи лет. Кто вам гарантирует, что завтра вы еще будете живы? Откладывать спасение души на завтра опасно. Когда лучше освободиться из тюрьмы, сегодня или завтра? Конечно, сегодня. Если ты решил прийти ко Христу сегодня, тогда пусть дьявол не внушает тебе, что ты не можешь. Пусть дьявол не внушает тебе, что ты не можешь молиться при всех. Сам Бог повелевает: призывайте Его, когда Он близко. Нет ничего легче молитвы, исходящей из сердца. Ребенок показывает на воду, издавая бессвязные слова. Мать понимает ребенка и дает ему пить. Не верь дьяволу, что ты не можешь молиться. Господь даст тебе нужные слова для молитвы, только положись на Него. Доверься Ему всем сердцем. Опасайся неверия. Знай, что неверие – самая толстая и мощная цепь дьявола. Но даже она, эта цепь неверия и сомнения, разрывается Святым Духом через нашу живую веру. Вера – осуществление ожидаемого. Вера – уверенность в невидимом. В Слове Божьем о великих истинах говорится кратко и просто: «Вначале сотворил Бог небо и землю». В поисках ответа на то, откуда произошла жизнь и вселенная, люди написали много книг, а Слово Божье на вопрос, как все произошло, отвечает одной фразой: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Разве нельзя верить в то, что все сотворенное имеет Творца? Из невидимого произошло все видимое. Ученые бьются над вопросом, откуда все это, а мы, зачастую неграмотные люди, знаем, что все сотворил Бог. Верующим Бог дает особое откровение, на основании которого мы говорим о том, что знаем, ибо когда Христос говорит нам о чем-либо, мы Ему верим. Христос говорит о том, что знает, что видел. Дарвин учит, что человек произошел от обезьяны, но утверждает он это, ничего не видя и ничего не зная. Верующий познал истину через веру. Верующий говорит: «Не понимаю, но знаю». А что не понимаю? Неудивительно, в мире, в котором мы живем, есть много такого, чего мы не понимаем. Разве человек понимает самого себя? Поэтому, как разумно и как приятно верить Богу. Для безбожников везде тупики. А для нас, верующих, тупиков нет. Мы знаем верою. А потому для нас, верующих, тупиков нет. Мы знаем верою, что Бог нас любит, Иоанн 3, 16. Мы не сомневаемся в этом. Тот, кто в этом сомневается, считает Бога лживым. Самые счастливые из верующих – те, которые веруют по-детски. Дьявол старается внушить человеку неверие. Неверующий всегда будет несчастным. Но среди истинно верующих нет несчастных. Даже умирая, мы знаем, что нам здесь закроют глаза, а там откроют. Вера дает нам этот свет. Господь сказал, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме. В мире много христиан, верующих только умом. Они верят, что Бог существует, но не верят тому, что Бог говорит. Верите, что Христос – Спаситель? Да. Верите, что Он спасает грешников и может спасти вас? Не знаю. Такие христиане приносят много жертв Богу, такими христианами переполнены храмы и молитвенные дома. Где были? В церкви. Молились? Да. О чем? О том, чтобы Господь помиловал и спас. И что ж, вы теперь помилованы? Спасены? Не знаю. Есть молитвенные дома, постройка которых обошлась в миллионы долларов. Но что делают люди в этих роскошных молитвенных домах? Обнаружите ли вы там хоть одного человека, который имел бы уверенность в спасении? На что мне ваши жертвы? Говорит Господь. Бог гневается на неверующих, жертвующих миллионы. Человеку моральному дьявол внушает. В чем же тебе каяться? Ты чистый, хороший, не убийца, не вор, не блудняк, помогаешь несчастным, не делаешь зла. Пусть каются великие грешники, а ты не из таковых. А Бог говорит, все люди родились во грехах, и нет между людьми чистого ни одного, все совратились и лишены славы Божьей. Бог смотрит на человека иначе. Как может родиться чистая от нечистого? В беззакониях я зачат, и во грехах родила меня мать. Неужели есть в мире человек, который в продолжение своей жизни не сделал ни одного греха? Этого не может быть. Если Слово Божие озарит душу человека, он видит такое множество грехов, что ужас охватывает его, и он приходит в полное отчаяние. И в таких случаях сатана, сперва убеждавший человека в его невинности, теперь меняет тактику и говорит, «У тебя так много грехов, что Бог тебя не простит». Дьявол приближается к большим преступникам и внушает им. Не надейтесь на прощение. Таких, как вы, Бог не прощает. Но Слово Божие утешает человека. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Приходящего ко мне не изгоню вон. Если грехи ваши будут, как багряное, как снег убелю. Возьму от вас сердце каменное и вложу в вас сердце плотяное. Какие дивные обещания Божии! Но вот еще одна цепь дьявола. Человеку прозревшему, чтобы видеть свою греховность, сатана говорит. Чем ты хуже других? Покайся! Слышит грешник в собрании. Но желающих покаяться, нет. Покайся! Повторяет проповедник. Грешнику кажется, что призыв обращен непосредственно к нему. И начинает возмущаться. Почему я должен каяться? Чем я хуже других? Но Бог на суде не будет сравнивать нас с плохими, с более худшими. Он будет судить неуверовавших по их неверию и по делам их. Когда смотришь на человека очами Божьими, то какое множество грехов видишь в нем? Нечистые мысли, гордость, зависть, самолюбие, сребролюбие, похоть, сквернословие, ложь, вражда, непотребство. Если на человеческое сердце смотреть через Слово Божие, то можно прийти в ужас. Ваша праведность, как запачканная одежда, говорит Господь. Как часто человек делает добро для собственной славы, для успокоения совести, для господства и превозношения над другими. Как часто в основе делания добра – нечистые побуждения. Как часто во всех самых лучших побуждениях можно усмотреть попытку выкупа за свои беззакония. А Бог говорит: какой выкуп даст человек за душу свою? Но допустим, что ты уверуешь, говорит дьявол грешнику. Разве верующие не грешат? И грешник бывает смущен и не находит ответа. Да, конечно, грешат и верующие. Раздражаются, грубят, скупятся, говорят лишнее. Но разница между грехом верующего и неверующего такая же, как между поведением овцы и свиньи. Неверующий делает грех добровольно. Он ищет греха, платит деньги за грех, наслаждается грехом. Неверующий человек обычно рассуждает так: если не делать того и другого, то для чего тогда жить? Человек невозрожденный, делая грех, не беспокоится и не просит прощения у Бога или у людей. Но возрожденный добровольно грешить не станет. Когда он обнаруживает, что согрешил, он сразу же идет к Богу и ведет неустанную борьбу со всяким грехом. Иногда верующий может грешить по ошибке, по неосторожности, по неопытности, по бессилию, пока он не вырос еще духовно. Но согрешив, верующий не успокоится, пока не покается, он никогда не будет пребывать во грехе. Напрасно невозрожденные сравнивают себя с верующими. В отношениях своих к греху и покаянию верующие и неверующие стоят на разных позициях. Неверующий любит грех, а верующий грех ненавидит. Это надо понять и помнить. До тех пор, пока грешник не поймет этой истины, дьявол будет смущать его. Но ведь во дни Великого поста ты же исповедуешь свои грехи духовнику. Ты же каешься. Ты говоришь: грешен, батюшка. Не обманывайтесь. Есть разные виды покаяния. Покаяние истинное и покаяние ложное. Если человек, исповедуя грех, тут же снова грешит, Бог не прощает такого человека. Бог прощает, когда человек оставляет широкий путь, путь греха. Путник, убедившись в том, что избрал неправильное направление, возвращается на верный путь. Грешник должен свернуть с греховного пути на путь святой, Божий. Если мы действительно исповедуем грехи наши, Бог не может не простить. Он прощает нас. И не только прощает, но и очищает наше сердце. Очищенное сердце – это сердце, освобожденное от греха. Но когда пьяница идет к Богу за прощением и снова пьет, вор снова ворует и прелюбодей прелюбодействует, то где прощение грешника? В чем его спасение? Сатана старается выставить самый акт истинного покаяния как нечто унизительное, постыдное, позорное для человека. Что скажут о тебе люди? Пугает дьявол. Боязнь толпы, боязнь близких родственников, боязнь семейного расстройства и худой славы удерживает многих от покаяния. Недаром Христос сказал: «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашняя его», Матфея 10:35. Говоря об этом разделении, Христос, конечно, не имел в виду развода. Он говорил о разделении духовном. Верующего Христа и решающий следовать за ним должен все претерпеть, ко всему быть готовым. Это тот крест, который каждый из уверовавших должен взять и, неся его, следовать за Христом. Что скажут о твоем покаянии друзья, которые раньше аплодировали тебе? Как будет проявлять свои таланты артист, писатель, певец? Способны ли они будут посвятить себя и свои таланты целям Божьим? Образованные люди часто способны бывают идти на такую жертву, отказаться от мирской славы, аплодисментов толпы. Как вы можете веровать в меня, когда принимаете славу от людей? Спрашивает Христос. По этой причине образованному человеку иногда трудно бывает покаяться и обратиться к Богу. Кого приятнее воспевать, людей или Бога? Но так случается, что талантом, полученным от Бога, славят не Бога, а человека. Бог ожидает, что своими талантами мы будем спасать погибающих, приводить их к Спасителю. Но всегда ли так бывает? Иногда сатана шепчет решившему покаяться и возродиться к новой жизни. Что скажет о тебе церковь? Что скажут твои единоверцы? Ведь про тебя будут говорить, что ты попрал веру предков, что ты продал душу дьяволу и погнался за материальными выгодами. Не смущайся. Даже Христу приписывали ложные цели, низкие мотивы и побуждения. Истинно верующий человек ищет веры спасающей, веры в живого Бога, веры апостольской, веры возрождающей, дающей жизнь вечную. «Ты решил покаяться и уверовать?» — спрашивает дьявол и добавляет. «Но разве нельзя уверовать, оставаясь в своей церкви?» «Конечно, можно, многие так уверовали, но, к сожалению, не могли там остаться. Возрожденный человек, в силу новой своей природы и своего духовного возрастания, не может удовлетворяться теми богослужениями, которыми удовлетворялся раньше». Став новой тварью во Христе и Иисусе, возрожденный не находит себе духовной поддержки среди невозрожденных людей. Он оказывается не понятым ими, одиноким. Возрожденный человек будет свидетельствовать о Христе, а за это его непременно выдворит из мертвой церкви и предадут анафеме. У возрожденного всегда будет влечение к таким же, как и он, возрожденным детям Божьим, а духовно мертвые люди не могут терпеть возрожденных. Возрожденный от Бога должен принять крещение по вере, повинуясь Богу, а не людям. Невозрожденные же смотрят на такое крещение, как на нечто кощунственное. Из-за всего этого возрожденному невозможно оставаться там, где он был раньше. Тот, кто сам спасен и хочет спасать других, не может не любить спасенных, не может презирать своих братьев по духу Христову. Разве нельзя спастись в другой церкви? Спрашивают люди. Можно. Если пастор этой церкви – возрожденный человек и проповедует полное Евангелие, призывая людей к истинному покаянию и возрождению. В любой церкви люди спасаются только потому, что проповедуется Евангелие, возрождающее кающихся. Напротив, там, где проповедь о возрождении свыше пренебрежена, Дух Святой угашен, помрачен, там нельзя ожидать духовного пробуждения. Обычно церковь, не проповедующая покаяние, многолюдна и пользуется большой популярностью. Почему? Потому что членство в этой церкви ни к чему не обязывает. Будь членом и живи, как хочешь. Делай, что хочешь. Грех не порицается. К избавлению от греха люди не стремятся и перемены сердца они хотят. Спастись в такой церкви очень трудно. Разве обязательно нужно каяться и молиться при людях? Недоумевают некоторые. Ведь Христос сказал, когда молишься, запри двери. Да, Христос сказал эти слова, но он имел в виду лицемеров, молящихся на углах улиц напоказ, из честолюбия. Слово Божие богато примерами открытого покаяния. Вспомните Закхея, женщину, страдавшую кровоточением, самарянку, Вартимея и многих других. Христос сказал, «Кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным» Матф. 10:32. Тот, кто действительно уверовал во Христа, не будет стыдиться исповедовать его пред людьми. Можно начать тайным учеником, но не оставаться им навсегда. Большой дьявольской цепью, удерживающей грешников от спасения, является еще их крайнее нерадение, беспечность. Дьявол удерживает от покаяния, говоря: «Успеешь, ты ведь еще так молод, вся жизнь еще впереди. Если покаешься сейчас, то лишишься многих удовольствий». Но чтобы получить истинное удовлетворение и жить полной жизнью, надо именно покаяться. Любовь Божия дает больше счастья, чем все обольщение мира. Во Христе нет разочарования. Наше нерадение происходит часто от духовной лени. У человека есть время на все, но не хватает времени на то, чтобы заняться своей душой, решить вопрос о вечности своей участи, покаяться. Дух Святой старается пробудить таких людей страхом Божьим. Как мы избежим, вознеродевшие о толиком спасении, которое быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Евр. 2. 3. Бог милостивый и любвеобильный будет строгим судьей по отношению к тем, которые пренебрегли Его долготерпением, благостью, милостью и любовью. Вместе с нерадением наступает медлительность. Дух Святой говорит: «Теперь время благоприятное, теперь день спасения. Покайся сегодня». А дьявол внушает: «Завтра». Цепью дьявола может оказаться также неправильное представление о спасении. Задайте вопрос: что нужно делать для спасения? И многие люди ответят на это: делать доброе дело. Они думают: если Богу ничего не дашь, то ничего от Бога не получишь. Трудно убедить людей, что Бог дает спасение человеку даром. Бог предлагает даровое спасение, а человек даром не хочет брать. Человек силится расплатиться с Богом, дать ему что-то за свое спасение. Но если человек предлагает что-либо за свое спасение Богу, Бог ничего не принимает и спасения не продает. Бог спасением не торгует. Он предлагает спасение как дар, без платы и серебра. Основа многих религий – заслужить спасение деланием добрых дел. Нужно делать доброе дело. На первый взгляд, учение это имеет очень хорошую логику, но в нем кроется хитрость дьявола. Бог обижается, когда ему предлагают за спасение доброе дело. Бог не спасает такого человека. Добрые дела хороши и необходимы, но не для спасения. Возрожденный любит делать доброе дело, но не покупает спасение своими делами. Почему Бог отвращается от добрых дел, творимых невозрожденным человеком? Потому что невозрожденный не может делать добрых дел по Божьим мотивам. Грешник любит делать и делает доброе дело, но часто на показ, для похвалы, ради честолюбия и славы. Грешник делает доброе дело с каким-то тайным намерением или с расчетом, угощает, ожидая угощения, жертвует, чтобы о нем написали в газете. Иногда добрым делом человек норовит починить себе другого человека. Часто доброе дело делается с тем, чтобы приобрести влияние на толпу, на массы. Многие, делая доброе дело, заявляют, что они делают их для спасения души. Помогая бедному, например, они обычно говорят: «Помолись за меня». Но как ни странно, в очах Божьих все эти добрые дела – только мерзость. Если бы добрыми делами можно было спастись, тогда Христу не нужно было страдать и проливать кровь на Голгофе. В сущности, зачем грешнику Спаситель, если грешник может заработать свое спасение сам, лично? Ваша праведность, как запачканная одежда, говорит Господь. Доброе дело невозрожденного – это золототканная одежда на прокаженном теле. Люди склонны забывать, что 100 добрых дел не могут покрыть вины от одного злого дела. Вы спросите, почему спасение дается даром? Потому что спасение нельзя купить ни за какие деньги. Вы куплены не тленным серебром или золотом, но драгоценной кровью Христа. 1 Пет. 1, 18 и 19. Если бы миллионы людей готовы были пролить кровь ради моего спасения, Господь не принял бы этой цены, ибо все эти миллионы людей – грешники. Для спасения виновного нужна невинная кровь. Только чистая, святая кровь Христа искупила миллионы людей, поэтому она так драгоценна. Бриллиант чистой воды или огромный дом нельзя купить за гроши. Не то же ли самое можно сказать и о духовных ценностях? Что стоят наши жалкие и добрые дела по сравнению с жертвенной Христовой кровью? Ничего. Кто приходит к Богу с добрыми делами и взамен ожидает спасения, оскорбляет Бога. Только кровь драгоценного Агнца может покрыть страшную нашу вину пред Богом. С этим именно чувством вины и сознанием своей полной беспомощности загладить ее нам нужно прийти к Богу. Прийти – значит уверовать. Уверовать – значит принять. Принять – значит иметь. Иметь прощение и жизнь вечную. тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, Иоанн 1:12. Как все это просто, но как мало спасающихся. Почему? Потому что в вопросе спасения души дьявол все поставил вверх дном. И человеку, жаждущему спасения, все кажется странным и неприемлемым. И, действительно, как можно обедать на перевернутом столе? Как можно сидеть на перевернутом стуле? Вот какова работа дьявола. Сатана поставил истину вверх дном, и человек, окутанный мраком, блуждает среди трех сосен. Для того, чтобы творить доброе дело, человеку должно родиться свыше. Дерево сначала нужно посадить, а потом ожидать от него плодов. Сначала нужно воскреснуть из мертвых, а потом трудиться. Доброе дело нужно делать не для спасения, а после спасения и смотреть на них как на естественные плоды возрожденной жизни. Почему мы должны жить свято и творить доброе дело? В знак нашей благодарности Творцу. Доброе дело – это наше благовонное курение. Это наша благодарность Богу за спасение. Будем же свидетельствовать всем и везде, что грешник получает оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе Римлянам 3:24. Издательство «Свет на Востоке», 1989 год. Конец книги.